Полет до Москвы занял вдвое больше времени, чем рассчитывал Николаев. Сначала выяснилось, что за ночь дирижабль сильно снесло в другую сторону, и первоначальный курс оказался неверным. Потом начались ветра. Дважды пришлось спасаться от штормового фронта, и оба раза им удавалось выйти из него с огромным трудом. После того, как добрались до материка, начались проблемы с добычей пищи. Озера кишели мутами, приводниться не получалось, и Николаев приноровился выискивать дичь в бинокль и убивать ее короткими очередями турели. Но спуститься и забрать добычу было непросто. Зачастую до нее раньше добирались хищники или муты, а иногда на выстрелы откуда ни возьмись сбегалось столько мутантов, что приземляться было бесполезно. Хотя сверху казалось, что местность снизу совершенно безлюдна. Спасало то, что на высоте полета дирижабля было холодно, и добытое мясо не портилось сразу. Добычу просто вывешивали за борт, и она замерзала словно ледышка. Отдельную опасность представляли крупные города. Николаев опасался, что где-нибудь могут находиться чистые, у которых найдутся крупнокалиберные пулеметы или собственный дирижабль. Доктор Иванов, помнится, рассказывал, что чистых в Европе не осталось нигде, кроме России и, кажется, Польши. В этом Димка уверен не был, потому что географию знал слабо и название второй страны попросту забыл. Но мало ли, вдруг где-нибудь еще сохранился какой-нибудь анклав. Да и заров везде полно. Вон, престарелые террористы Кирилл с Фридрихом. Они ведь не с рогатками на Готланд явились. Короче, Николаев заявил, что все крупные города надо облетать стороной. И все с ним всецело согласились. В результате путь получился довольно-таки ломаным и долгим. Хорошо еще, что террористы в свое время готовились к полетам. У них были какие-то старые карты и элементарные представления о том, как по ним летать. К исходу восьмых суток дирижабль достиг пригородов Москвы. Над городом висели грозовые тучи. Хлестал ливень, гремел гром. То и дело вспыхивали кривые разряды молний. Лететь дальше никто не рискнул, и все сочли правильным отойти от города подальше и переждать. Утром ливень сменился ярким солнцем, и в целях безопасности пришлось подняться повыше. Террористы взяли курс на свой анклав в Крылатском, и Димка надел на себя вакцинатор для надежности. В анклав их, конечно, не пустят, они хоть и не зары, но вирус распространяют не хуже. Значит, их поселят в общине МГУ, которую прикормил анклав Крылатского. И пока там все осознают бесценность Димки, с вакцинатором лучше не расставаться. «Дом, милый дом, я тебя вижу», — театрально воскликнула террористка, разглядывая в законопаченное, чем придется, простреленное лобовое стекло приближающиеся кварталы. Но тут же насторожилась. «Володя, там все сильно изменилось. Я не узнаю периметр». «Наверное, после нападения Клен перестроил оборону», — предположил Николаев. «Нас видят?» «Да, наблюдательный пост на крыше нас точно заметил». Террористка поднесла к глазам бинокль. «Далеко, видно плохо. Кажется, они по рации разговаривают». «Что? Володя, они разворачивают пулемет». Она резко развернулась правее. «И на второй крыше тоже, поднимайся». Николаев рванулся орудовать элементами управления, и дирижабль стал набирать высоту. Пулеметы на крышах домов открыли огонь. Несколько пуль ударили в гондолу, но пробить металл не смогли. Дирижабль уходил все выше, и расстояние было слишком большим для эффективного поражения. Николаев заложил вираж, сбросил скорость и обернулся к Димке. «Дай рацию. Наш передатчик разбило вдребезги очередью, когда бежали. Его не починить. Но может, твою рацию можно настроить на частоту нашего анклава? Надо связаться с ними и выяснить, чего они в нас палят. У меня недобрые предчувствия. После того, как мы улетели из Москвы, на анклав было совершено нападение. Чем это закончилось, мы не знаем». Димка не стал мешать и рацию отдал. Но то ли частоты морпехов конфедерации вообще никак не совпадали с частотами анклава в Крылатском, то ли Николаев делал что-то неправильно, но связаться ему ни с кем не удалось. После получаса бесплотных попыток рация разрядилась, и эту затею пришлось оставить. Мрачные террористы, лишившиеся позитивного настроения, разговаривали друг с другом полунамеками, смысла которых Димка не понимал в силу того, что в делах крылатского анклава не разбирался и никаких имен оттуда не знал. «Что нам делать?» – подытожила беседу террористка. «Заходить на вторую попытку я не хочу. Нам и так повезло, что не пробили шар. Наше везение может закончиться». «Полетели в МГУ», – предложил Николаев. «Там должны знать, что произошло». Террористка согласилась. Николаев принялся разворачивать дирижабль и замер в недоумении. «Что случилось?» Террористка заметила его взгляд и посмотрела в лобовое стекло. «Аллах милостивый, а где МГУ? Я не вижу его высотку. Запускай двигатели, нужно подойти ближе». Вскоре ситуация стала совсем фиговой. Дирижабль добрался до того места, где должна была стоять высотка МГУ, и завис над огромной грудой закопченных развалин. Высотки не было. Ее разворотило подчистую, превратив в невысокое, но обширное поле руин. Местность вокруг хранила следы сильнейшего пожара. Все выгорело на километр вокруг, если не больше. Если тут когда-то и жило племя Заров, то они или погибли во время того, что тут произошло, или ушли отсюда незадолго до этого. Судя по тому, что видят его глаза, Димка был уверен в первом варианте. И это было совсем плохо, потому что теперь лететь было некуда. Умирать с вожделенным вакцинатором за плечами от пули ничего не знающего следопыта или арбалетного болта тупого Зара Димке совсем не хотелось. «Володя, смотри!» Изучающая россыпи развалин террористка протянула Николаеву бинокль. «Вон там, левее, где из руин балки торчат, кто-то машет тряпкой. Может, это кто-то из наших?» Димка присмотрелся и заметил одинокую человеческую фигуру, размахивающую грязной тряпкой. Чем-то вроде куртки, насаженной, похоже, на саблю. Это однозначно Зар, потому что на нем нет снаряжения чистых. И он знает, что такое дирижабль, потому что не боится и не прячется, а пытается привлечь к себе внимание. Николаев пришел к такому же выводу, но подстраховался. «Инга, иди к турели!» Он повел дирижабль на снижение. «Малинин, ты тоже! Смотрите в оба!» Димка занял место за пулеметом и самым тщательным образом принялся осматривать руины. Сюрпризы ему сейчас не нужны. И точно, тип сабли оказался не один. В развалинах неподалеку от него, под нагромождением обломков, обнаружилось нечто вроде норы. Похоже, она вела через сплошной завал вглубь руин, и рядом с входом была прислонена массивная бетонная плита. Увидев ее, Димка сразу понял, что ею запирают нору от мутов во время дождя или на ночь. Значит, некоторые из местных Заров все-таки выжили и скрываются в этой норе, потому что в одиночку такую плиту не сдвинуть. «Я узнаю его», – заявила террористка. «Это Саша Лукашенко». «Сашка?» – Николаев оглянулся. «Сбрось ему лестницу, ниже спускаться опасно, может швырнуть ветром. Если заденем за развалины, разобьем гондолу». Террористка открыла люк и выбросила вниз веревочную лестницу. К счастью, вопреки Димкиным опасениям, из развалин стрелять никто не стал. И спустя минуту на борт поднялся крепкий Зар, одетый в изорванные одежды, сильно вымазанные сажей. Увидев террористов без скафандров, Зар удивился и огорчился. Но, услышав краткое объяснение Николаева, воспрял духом. «А этот прибор?» Он указал на вакцинатор террористки. «И еще кого-нибудь может вылечить? У нас двое раненых при смерти, совсем молодые девчонки. Мы пытались их выходить, но все впустую». «Этот прибор может вылечить всех», – начал было Николаев, но увидел истеричный взгляд террористки и сбавил обороты. «То есть я имею в виду, что несколько человек он точно вылечит. Саня, что здесь произошло? Нас обстрелял собственный анклав. Что случилось с МГУ? Где все?» «Ваш анклав уже не ваш», – зло насупился Зар. «После вашего отлета на всех нас напала объединенная армия анклавов. Атаковали сразу везде, и ваш анклав, и МГУ. Они не пожалели ничего, даже нагнали два настоящих танка старого времени. Видимо, расконсервировали какие-то неприкосновенные запасы. Ваши поначалу держали оборону, но потом клёну ударили в спину». «Что?» – не поверил Николаев. «Не может быть! Кто?» «Да Наифар!» Зар криво усмехнулся. «Он заранее обо всем договорился с другими анклавами, подготовил отряд предателей и ударил по нашим прямо в бункере. Говорят, он лично убил Клёна в спину». Зар перевел взгляд на террористку и замялся. «Твою мать ранили и, в общем, она почти сразу мутировала. Извини, Инга, мне жаль. Никто не ожидал. Она так долго жила». Террористка печально закрыла глаза, и Николай сжал ей ладонь. Зар продолжил рассказ. «Короче, всех ваших перебили. Теперь в анклаве всем заправляют люди Данаифара. А он там главный. Остальные анклавы с этим согласились. Он им за это что-то там делает. Я не знаю подробностей. У нас предателей не было. Мы держались сколько могли. Оружия нам Клен успел поставить достаточно. Поэтому объединенная армия не смогла захватить высотку сразу. Они понесли потери и взяли нас в осаду. А на третьи сутки вдруг неожиданно перестали обстреливать и отступили. Мы решили, что победили. Все обрадовались, собирались устроить праздник. И тут все взорвалось. Никто даже понять ничего не успел. Все вокруг смело за полсекунды. Я ночь без сознания пролежал. Очнулся, кругом сплошные обломки. И я под завалом. 2 дня наверх выкапывался. Слышал, как люди кричат. Многих засыпало заживо, руки-ноги подробило. Умирали долго. Некоторые мутировали раньше, чем истекали кровью. Неделю хрипели из-под завалов». Зар тяжело вздохнул и на мгновение умолк, вспоминая жуткие подробности произошедшего. «Я, как выбрался, хотел сразу начать выкапывать, кого смогу. Но от голода сил совсем не было. Отлежался пару часов и пошел в ваши сады, поискать хоть какой-то еды. В это время сюда вернулась объединенная армия анклавов. Развалины окружили и зачистили с применением огнеметов. А куда не смогли залить напалма, набросали бутылок с ядовитым газом. В общем, почти сутки добивали всех, кого только находили. Я подслушал разговор 2 офицеров. Их взводы участвовали в зачистке. Они говорили, что по нам выпустили какие-то искандеры. Это то ли ракета, то ли очень большая летающая бомба. Стреляли из-под Москвы, из какого-то очень сильного анклава. Они его называли подземным штабом РВСН, кажется. Я не уверен, что расслышал точно. Речь чистых через противогазы не всегда слышно внятно. Я на дереве прятался, высоко было. Потом чистые подожгли наши сады и ушли. 2 суток пожары бушевали. Потом дождь пошел. Огонь погас. И сюда явилось 1000 мутов. Копались в руинах, дрались за трупы. Сколько людей уцелело? Николаев посмотрел в распахнутый люк, и на его незамысловатой физиономии ясно отпечаталось стремление все бросить и немедленно ринуться выкапывать выживших. Димка мысленно схватился рукой за лицо. «Ничего, что прошло более полугода». «Пара десятков», — сумрачно ответил Зар. «Те, кому повезло выжить, и те, кто не умер под завалами от напалма, голода и ядовитого газа. Мы откопали, кого смогли. Но почти все были сильно переломаны. Лекарств у нас нет. Началось заражение крови, столбняк. Короче, нас теперь всего 7, из них 3 раненых, но девушки скоро умрут, у них начинается гангрена. Мы хотели отрубить одной из них гниющую ногу, но потом передумали. Куда и без ноги, один фиг не жилец. Инга!» Николаев обернулся к террористке. «Мы должны им помочь. Вдруг обработка крови способна вылечить гангрену. Надо хотя бы попытаться. Бери вакцинатор, мы идем к раненым». «И оставим дирижабль без присмотра?» — возразила террористка. Она кивнула в Димкину сторону. «Он не умеет им управлять. Может, лучше возьмешь его? У него тоже вакцинатор». «Я готов», — немедленно откликнулся Димка. Позиция террористки его устраивает. «Во-первых, будет полезно испытать вакцинатор в действии, чтобы представлять степень его возможностей. От этого будет зависеть цена на Димкины услуги в будущем. Во-вторых, ему пора обрастать, если не сторонниками, то по крайней мере обязанными, ну или просто клиентурой. Чем сильнее он прославится, тем больше их будет. И тем большим будет доход». «Мисс Вайс права. Я не умею управлять дирижаблем. Если с ним что-нибудь случится, что мы будем делать? А с вакцинатором я справлюсь, ведь это устройство только мое. И никто, кроме меня, не сможет его запустить». Димка с легким нажимом выделил нужные слова, чтобы подчеркнуть их важность. «Саня, показывай дорогу!» Николай заспешил к люку, даже не дослушав, и все принялись спускаться по веревочной лестнице, подозрительно похрустывающие узлами. Зар с саблей провел их через конкретно поломанные развалины к той норе, до которой пока добрался Димка, ему самому чуть не потребовалась медицинская помощь. Нора оказалась узкой и, на удивление, глубокой. Она вела в практически напрочь разрушенные подвалы МГУ, шла с сильным уклоном, и сорваться было расплюнуть. Зары это тоже понимали, поэтому расставили среди бетонных обломков какие-то примитивные, жутко коптящие светильники и натянули веревку, чтобы было за что держаться. Благодаря этому и спустились. В подвале было темно, дымно и смрадно. Чадил костер, воняло гниющей плотью. Обеих больных девушек Димка назвал бы девушками с большой натяжкой. Они были настолько грязные, вонючие и пораженные болезнью, что ему невольно стало боязно за свой вакцинатор. После таких пациентов поверхность устройства можно вообще никогда не отмыть. Маленькая шалость, которую Димка задумал поначалу, заявить, что пациентки должны раздеться для максимальной эффективности процедуры, вылетела у него из головы сама собой. Подготовка к процессу и вовсе потребовала усилий над собой. Когда к Димке с вакцинатором посадили спиной к спине первую зару, вонь гниющей плоти ударила в нос с такой силой, что он едва не убежал. Зато в остальном все прошло просто отлично. Димка быстро нащупал панель управления вакцинатором. Это оказалось несложно. Прибор явно конструировали с учетом неловкости позы, в которой он будет применяться. Димка выставил режим «пациент», как это делалось в видеожурнале Вильмана, и нажал на сенсор активации. Вакцинатор подтвердил законность авторизации и начал процедуру. Димка ничего не почувствовал, разве что давление на спину немного увеличилось, когда зара отключилась и обмякла. Через минуту обработка закончилась, и девушка пришла в себя. Вонять от нее меньше не стало, но первые результаты все равно поражали. Если к Димке ее тащили на руках, то на свою подстилку в углу она вернулась своим ходом. Все настолько впечатлились увиденным, что вторую зару несли к нему так быстро, что чуть ли не впечатали в вакцинатор. Уже через полчаса после обработки обе зары, опираясь на самодельные костыли, вяло суетились вокруг Димки, пытаясь угодить ему хоть чем-нибудь. Воняло теперь только их рваное тряпье. Гниение прекратилось, живые ткани быстро восстанавливались. Димка важно заявил им, чтобы до полного выздоровления приходили к нему на осмотр ежедневно, и потребовал более-менее чистую тряпку, чтобы протереть вакцинатор. К его удивлению, поверхность устройства оказалась абсолютно чистой. Он даже попробовал испачкать ее у самого края, но грязь, даже жидкая, не держалась на идеально отполированной стали. Что там придумали маньяки-нацисты, Димка не знал, но понял, что они каким-то образом добились того, что вакцинатор всегда оставался чистым. Может, даже стерильным, Димка бы не удивился. И это очень хорошо. Это облегчает Димке заботы. «Может, третьего тоже вылечим?» – поинтересовался он у Зара саблей. «Пока не надо», – ответил за него Николаев. «Там рана неглубокая, сама заживет». «А если он мутирует?» Димка аккуратно гнул свою линию. Они ведь зараженные. Любой из тех, кто не прошел обработку, может мутировать в любой момент. А обработка – это спасение. У оставшихся заров аж глаза загорелись. Николай что-то там пытался им объяснять, что обработка – это вечная зависимость от крови, что вторичная процедура будет отнимать жизни других людей и так далее. Но зары, естественно, обращать внимание на такую фигню не захотели. Через 10 минут активной полемики Димкина позиция одержала безоговорочную победу, и все прошли обработку, после которой каждый из них стал смотреть на Димку по-другому, особенно на его вакцинатор, он это сразу заметил, и на всякий случай поспешил рассказать о том, что использовать это уникальное устройство может только первый и единственный владелец, остальных вакцинатор убьет при попытке активации. Николаев был вынужден подтвердить его рассказ. И Димка сразу стал в глазах заров очень ценной фигурой. Они, конечно, прямо об этом заявлять не стали, но изменение отношения было видно невооруженным глазом. Все были очень довольны, только Николаев сидел мрачным, будто не радовался за своих товарищей. Он заявил, что его герлфренд наверняка волнуется, потому что прошло много времени, и полез наверх. Димка направился за ним. Сидеть в вонючей норе стало совсем тошнотворно. Остальные начали возиться с ранеными, соображая, как их поднять на поверхность. Но после обработки здоровье раненых возрастало в буквальном смысле в считанные минуты, и проблем с ними не возникло. В итоге еще через полчаса вся эта вонючая грязная толпа оказалась на борту дирижабля, и пришлось открывать бойницы и орудийные порты турели, чтобы в гондоле смердило не так сильно. Пока Димка занимался этим, Николай собрал совет, и все стали решать, что делать дальше. «Мы не сможем постоянно жить на борту дирижабля», – открыл Америку Николаев. «Невозможно вечно висеть в воздухе. Рано или поздно что-нибудь сломается. Или нас подкараулят на земле во время приземления ради добычи пищи, например. Нам нужно место для безопасной посадки и хранения дирижабля. Нужно раздобыть оружие для обороны и охоты. Нужно обзавестись инструментом и материалами, чтобы провести полноценный ремонт. Предлагаю связаться с ближайшими племенами и попросить помощи, но нам нечем за нее рассчитаться». «У нас есть вакцинаторы». В отличие от Николаева, террористка рассуждала здраво. «Мы можем использовать обработку в качестве платы. Как только вылечим пару безнадежных больных, с нами много кто захочет сотрудничать. Быстро заручимся поддержкой вождей». «Нельзя превращать людей в вампиров», – возмутился Николаев. «По крайней мере, без непреодолимой причины точно нельзя. Ты понимаешь, что они будут делать через год?» «Умирать никто не хочет», – резонно возразила террористка. «Мы можем сразу сказать, что меняем неизбежную и близкую смерть на год жизни. Даже этого будет достаточно. Почему нет?» «Потому что через год каждый из них захочет еще год», – не унимался Николаев. «Тебе хорошо говорить», – в голосе террористки зазвучали истеричные нотки. «Ты иммунный, а остальным что делать? Ты хочешь сказать, что ровно через год дашь мне умереть, но не позволишь отловить какого-нибудь ублюдка из людей до Наифара, чтобы продлить мне жизнь, да?» Николаев моментально сдулся, и Димка спрятал ухмылку. «Привыкай, лошара. Хочешь иметь красивую жену, будешь терпеть все ее выходки, а то уйдет к другому. Димка в курсе. А вообще у Димки теперь будет полно женщин. Он их пинками будет расшвыривать, если захочет. И никуда они от него после обработки-то не денутся. А этому тюфику Николаеву, если он когда-нибудь и станет присмыкаться перед своей обнаглевшей girlfriend, можно будет предложить сделку. Пусть он тайно украдет у нее вакцинатор и спрячет подальше. Тогда Димка получит монополию на обработку, а Николаев получит послушную жену. Димка это ему организует в качестве ответной услуги, потому что с вакцинатором Николаев террористке нафиг не нужен». «С племенами договариваться опасно», – вступил разговор Зар с Саблей. «Им чистые велели нас убивать или сообщать о нас следопытам. За несколько месяцев после нападения к нам сюда никто не пришел, ни разу. Ни из ближайших племен, ни из дальних, ни торговцев, ни охотников. Несколько раз тайком приходил один старый знакомый из соседей, потом пропал. Он рассказывал, что чистые заплатили или запугали всех. Как только мы придем в какое-нибудь племя, нам пообещают помочь, а сами пошлют гонца к следопытам. Нас выменяют на горсть антибиотиков раньше, чем мы покажем им эти ваши вакцинаторы. Чистые объявили, что если какое-нибудь племя поможет кому-нибудь из нас или беглецу из вашего анклава, то с ними сделают то же, что с МГУ. И это даже из-за одного человека, а тут целый дирижабль. Нас продадут еще раньше, чем мы приземлимся». «Тогда надо искать другие варианты», – задумчиво изрек Николаев. «Может, вылететь за Москву, поискать какие-нибудь высокие места, куда трудно добраться по земле, или найти какую-нибудь многоэтажку в пригородах, где о нас никто знать не будет, причалить к ней дирижабль, замуровать входы и окна на десяток этажей от земли». «Дирижабль будет издали заметен», – возразил Зар с Саблей. «Его не перепутаешь. Нас быстро найдут. Зары везде живут, где многоэтажки есть. Заметят, расскажут москвичам при случае, например, на караванных торгах, и к нам явятся чистые. Если искать убежище, то наоборот одноэтажное. Может, ангар какой-нибудь в промышленной зоне где-то в дальнем пригороде. Только нас слишком мало, чтобы быстро отстроить оборону от мутов». «А давайте в Домодедово полетим», – предложил Димка, услышав упоминание об ангарах. «Там целая община вооруженных до зубов заров. Следопыты к ним не суются, ракетами там не стреляют». «Следопыты к ним постоянно суются», – опроверг Димку зар саблей. «У домодедовских с ними вечная война, только домодедовские к себе никого не берут. Они никому не верят, никогда не делятся ни знаниями, ни технологиями, никого к себе не пускают. Торговцев и тех встречают на окраинах своей территории. Если кто-то пытается к ним проникнуть, его убивают. Там полно ловушек и их секретных дозоров. Домодедовские признают только тех, кто среди них родился, и сами за границы своих земель не выходят. Поэтому чистым они особо не мешают. Иначе с ними давно поступили бы так, как с нами. Короче, не примут они нас. Или не поверят, или не захотят рисковать, или все сразу». «Примут», – уверенно заявил Димка. «Они меня знают. Я у них жил. Это они послали меня на Готланд искать антивирус. Мы прилетим к ним, и я скажу, что нашел то, зачем посылали. Мы ничего не теряем. Отобрать вакцинаторы у нас все равно нельзя. Зато мы сможем с ними договориться. И у них полно ангаров. Они там лошадей от мутов и холодов прячут». «Это хорошая идея». Террористка недовольным жестом заставила заткнуться Николаева, который было попытался что-то возразить. Наверняка на тему того, что вампиры – это плохо. Но висящие до пола слюни в отношении террористки не позволили ему издать писк, противоречащий ее воле. И террористка подытожила. «Тогда лети в Домодедово. Чего ждать? Пока нас тут следопыты накроют? Или еще одна ракета? Время 2:30. Пока долетим, пока объясним, что мы не враги, вечер наступит. А нам еще нужно дирижабль спрятать. Вдруг ночью дождь пойдет». «Да не должно бы». Зар саблей посмотрел в лобовое стекло на небо. «Но Инга права. Чем быстрее мы отсюда улетим, тем безопаснее. Половина Москвы видела, как вы сюда летите. Может быть, за вами уже следят? Даже наверняка следят. И к следопытам кто-нибудь побежал докладывать». «Тогда набираем высоту 4000 метров, чтобы нас не достали и полетели». Террористка решительно направилась к штурвальному колесу, и обсуждение на этом закончилось.